В дверях появилась Тома. «Пойдем, скоро утро», — сказала она. «А где Митя?» — спросила Женька. «Спит». «Сломался», — неестественно улыбнулась Женька. В дверях, прислонившись к косяку, Женька сказала: «Я так привыкла к этой жизни, что, кажется, улыбнись мне сейчас счастье, я не буду знать, что с ним делать. Да и где оно, счастье?» Она вернулась в комнату, убирая со стола, застыла с подносом в руках. В слабом свете торшера плыло липкое лицо мужа. Он спал, спал, спал. Ненависть, тоска, безумие рождались в ней и уже не могли умереть. Они шли пустынным ночным городом, чистопрудным бульваром, Покровским, Яузским, молчали. Вдалеке задребезжали буфера дежурного трамвая. Лицо вагоновожатой было уставшим и безразличным ко всему на свете. «Остановки объявлять?» — взяв микрофон, спросила она. Леха кивнул в сторону одинокого пьяного, сжимавшего тугой портфель. Пьяный спал безмятежно, уткнувшись шапкой в стекло и приоткрыв рот. Вагоновожатая махнула рукой, и трамвай тронулся. На светофоре трамвай резко затормозил, пьяный открыл глаза, строго спросил: «Ваши билеты?» и снова завалился на шапку. Трамвай въехал на Устинский мост. «Вагоновожатая», — попросил Леха, — «останови нам на середине моста». «Ничего проще», — ответила женщина и потянула тормоз. И пока Леха с Томой шли по мосту и горланили песни, трамвай тихо следовал за ними. «Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем, а если я по дому загрущу, фиалку я под снегом отыщу». «Ну и слух у тебя», — поражалась Тома фальшивости его голоса. «Ничего, Томка, у нас все будет иначе. А я иду, шагаю по Москве». «Ну и слух». У подъезда сидела дворняга с большими бродяжьими глазами. «Что, пес?» — сказала Тома. «Совсем ты один? Давай покормим его. Нам ведь назаворачивали чего-то». Собака потянулась к ее руке. «Ешь. Это утка по-пражски, это бастурма, это буженина». «Ты ее прикормишь?» — недовольно сказал Леха. «Она пойдет за нами. А куда мы ее?» Собаки умеют отличать каприз великодушия от настоящего. «А люди?» «А люди живы надеждой». «Ты очень умная, Тома». «Ага. Очень умная круглая дура». Пронизывающий апрельский ветер раскачивал темные волны канала, и они с тихим шелестом бились о гранитные берега. Гулко капала в расставленные на полу банки вода, текла крыша, и где-то в глубине улицы надсадно елозил метлой похмельный дворник. Город отсчитывал последние ночные минуты. В наброшенных на плечи пальто, примостившись на подоконнике, они пили чай, тот самый, с малиной. Сиротливо поскрипывало раскрытое настежь окно. Что происходит с человеком на рассвете в апреле, когда открытая рама слегка раскачивается от ветра и скребет по подоконнику сухой неотодранной бумажной полосой? «Откровение», — сказала Тома. Они склонились друг к другу. Стаканы, задетые полами пальто, качнулись и звонко хлопнули внизу. Потом они спали, небрежно задернув шторы. За дверью ворчала, шаркала, ругалась коммунальная квартира. За окнами набирал утренний ритм город. а они спали. Они были счастливы. В это утро никто не разбудил Семенова. Проснувшись и взглянув на часы, он понял, что опоздал, и чувство злобы охватило его. «Женя!» — раздраженно крикнул он, стягивая через голову пижаму. Неуклюже подвернув под себя ногу, отбросив руку, Женька спала на диване в большой комнате, и, глядя на ее выражение лица, могло показаться, что она засыпала счастливой. «Женя!» — еще более зло крикнул Семенов, выходя из спальни. На журнальном столике в изголовье дивана он увидел стакан воды и несколько упаковок таблеток. «Женя!» В коммунальной ванной, опасно балансируя на стремянке, Леха развешивал соседские простыни. Сама соседка, полная пожилая еврейка, вносила снизу коррективы. «Наволочку сюда, так, под одеяльник. Разгладьте, Леша, разгладьте, не ленитесь!» Мелькала в простынях Лехина голова. Наконец, все было развешено и расправлено. Леха присел на стремянку. «С вас папироска!» Соседка порылась в объемистом фартуке, протянула Лехе папиросу, закурила сама. «Почему вы не носите белье в прачечную?» «Я им не доверяю». «А мне?» «Вам всецело». На кухне робко и застенчиво готовила Тома. Она подходила к плите, снимала крышку с кастрюли, осторожно помешивала ложкой, пробовала на вкус. «Извините, у вас не найдется черного перца?» — обращалась она к одной из соседок. И та, отдавая перец и презирая Тому за непрактичность, елейно отвечала: «Пожалуйста, пожалуйста». И гадко многозначительно переглядывалась с другой соседкой. На кухне появился пьяный сосед-молдаван. Пьян он был всегда, даже в часы непродолжительного отрезвления. В нем непостижимым образом сохранялись остаточные явления алкоголя. «Развеселые цыгане по Молдавии гуляли!» Фальцетом пропел он и ущипнул соседку, ту, что помоложе. «Дегенерат, пятикантроп!» — завизжала соседка. «Мишель», — представился он Томе. «Как сами?» «Нормально», — удивилась Тома. «Да», — протянул Мишель, сел на табурет посреди кухни и задымил. «Может, вы не будете курить на кухне?» — брезгливо заметила вторая соседка. «Ого», — отозвался Мишель. «Все, брошу и не буду». Кухня тяжело вздохнула. Шипели кастрюли. И где-то вдалеке, в мутном окне кухни, были едва различимы куполы Кремля, золотые, величественные и недоступные. Соседка в ванной спросила: «Вы, кажется, закончили литературный институт?» «Кажется», — ответил Леха. «Отчего же вы не сидите и не пишете? Мотаетесь по северу? Ищете какое-то золото, пропадаете месяцами?» «Так получилось. Не морочьте мне голову, я старый человек. Затянули деньги, привычка к хорошей жизни». «Хорошая жизнь не так уж мало». «Так вы можете иметь эту жизнь, занимаясь своим прямым делом?» «То есть?» «Публиковаться, ставиться, что там еще? Вы уверены, что это кого-то заинтересует?» «Разумеется, если это талантливо». «А кто определяет меру таланта?» Соседка смотрела на него жалостливо, как на недоумка. «Компетентные организации». Она ушла, считая свою нравственную миссию законченный. Леха закрыл глаза. Туман лежал на реке, острове, тайге, деревне. Покачивался Бакин, скрипели уключены. Старик Бакинщик, положив на колени худые, пахнущие рыбой руки, дымил самокруткой, и дым тяжелого табака растворялся в тумане. Пахло прелой травой и хлебом. Потерянно мычали в тумане коровы, разматывалась колодезная цепь, где-то стучал топор. И сквозь грязное, размытое дождем стекло виднелись законопаченные мхом бревна, старые фотографии на почерневших стенах, выскобленный стеклом стол, керосиновая лампа, бумага, чернильница, перо. Двери в редакцию, тяжелые, с фигурными бронзовыми ручками, подались, к удивлению, легко. «Кому?» — спросили на вахте. «К Андрианову», — соврал Леха. Он долго плутал по лабиринтам редакции, пока не нашел нужный отдел. Мужчина в черной рубашке взглянул на него вопросительно. «Я хотел бы показать два рассказа», — сказал Леха. «Вы член Союза писателей?» — спросил мужчина. — Нет. — Тогда вам на шестой этаж, к Вере Николаевне. Леха поднялся на шестой этаж, последний в редакции. На этаже располагались архивы, фотолаборатории и другие технические службы. Ничто не говорило о присутствии здесь редакторов. В угловой комнате, заставленной стеллажами, несколько женщин пили чай. Здесь Леха и спросил Веру Николаевну. «Подождите!» — ответила одна с набитым ртом, толкая дверь. Дверь поехала, пронзительно заскрипев, и хлопнула перед носом. Леха присел у журнального столика с пепельницей, закурил в ожидании. Наконец отворилась дверь, и вышла немолодая литературная дама в спортивном трико, заправленном в резиновые боты, бросила на стол пачку астры, и, сев на свободный стул, произнесла привычно и скучно. «Я, Вера Николаевна, что у вас?» «Я хотел бы показать два рассказа», — повторил Леха. «Меня переадресовали из отдела литературы». Вера Николаевна стряхнула с ладоней липкие крошки пирожного, взяла рассказы. «До этого печатались?» «Немного», — опять соврал Леха. Она закурила, поднесла к глазам висевшие на цепочке очки, задерживаясь на каждой странице по нескольку секунд, она через 2-3 минуты положила на стол первый рассказ и через тот же интервал второй. «Ну, первый — это вообще какие-то литературные сентенции. Во втором, в принципе, неплохое вступление и концовка хорошая, но в середине явный провал». «То есть, как я понимаю, — перебил Леха, — печатать вы этого не будете?» Вера Николаевна снисходительно улыбнулась, подавляя страдальческую гримасу. «Вы член Союза писателей?» «Нет. Наша газета печатает только членов Союза». «Зачем же вы взялись читать?» «Я полагала, что вы нуждаетесь в теоретическом разборе». «Теоретическому разбору?» Я 6 лет подвергался в институте. А потом, как вы собирались разбирать, если даже не дали себе труда вчитаться? Вы что, молодой человек, оскорблять меня пришли? Нет, — голос Лехи зазвенел, — это вы позволяете себе хлопнуть дверью, выйти перед автором в трико и галошах, но это дело привычное. Кто я для вас? Смешно и время тратить. С Веры Николаевны постепенно сходил литературный лоск. «Я вас не звала!» — взвизгнула она, окончательно теряя в себе редактрису. На этот визг распахнулась дверь, и несколько любопытных сотрудниц выглянули в коридор. «Я к вам тоже не на крыльях летел», — устало сказал Леха. «Вершители судеб!» «Представляю, сколько надежд разбилось о ваши желудки, набитые пирожными!» «Да он просто хам!» — взвелась одна из сотрудниц. Он спускался этажом ниже, к лифту, а вслед ему, стараясь перекричать друг друга, голосили редакторши: «Писатель! Кто его вообще пустил?» Леха вошел в лифт и, когда закрылись двери, развернулся, коротко и сильно ударил в переборку дверей. Пластиковая стенка треснула, лифт дернулся и остановился. «Большой литературный бомонд закончен», — сказал он, сел на пол и захохотал. Вызволили Леху дежурные слесари. Когда они открыли двери лифта, Леха спал, сидя на полу и положив голову на руки. «Эй!» — позвали его. «Приехали!» Леха открыл глаза. «Как сладко спалось! Впервые за все время!» Он поднялся, вышел из лифта, оглядел сумрачные, недовольные лица слесарей. «А не выпить ли нам по этому поводу?» И, приоткрыв сумку, показал горлышко бутылки. «Медицинский, между прочим». «А где?» — оживились слесари. Леха огляделся, кругом был мрамор редакции. «Здесь!» — кивнул он на лифт. «Логично!» — согласился один, выуживая из кармана спецовки табличку. «Лифт не работает». «А стакан?» — спросил Леха. «Найдется!» — отозвался второй. Он достал пластмассовый туристический стаканчик и половину луковицы. «Мы как раз приняли, пока с тобой конетелились». Повесив на лифт табличку, они зашли внутрь и закрыли двери. Сковырнув пробку, первый слесарь нацедил в стаканчик и протянул Лехе. «С освобождением!» На дне оставалось немного. Сидели на полу, курили, по возможности вытянув ноги. Первый слесарь нажал на кнопку, и лифт поднялся еще на этаж. «Шестой», — сказал он, — «последний». Леха разлил остатки. «За шестой этаж», — произнес он. «Здание невысокое, жаль», — недовольно протянул второй слесарь. «Жаль», — согласились с ним. Допили остатки. Леха отставил бутылку в сторону, но второй слесарь прибрал ее, положив в бездонный карман спецовки. 20 копеек, — заявил он, — не баран чихнул. «Сколько вы тут получаете?» — спросил Леха. «Ах!» — первый слесарь махнул рукой. «Слезы!» «Поехали со мной на север», — предложил Леха. «Что вы здесь киснете? Зарплата по 4 штуки чистыми. Баня, бильярд, столовая, ешь не хочу. На севере лифтов нет», — сказал первый. «А в шахте?» «В шахте есть», — не стал спорить первый. «Я не поеду», — отказался второй. «Почему?» «У меня попугай». «Поедешь с попугаем?» «Он замерзнет». «Замерзнет?» — спросил первый Леху. Леха кивнул утвердительно. «Ну, отдай кому-нибудь». «Не, он у меня один, и я у него один». «Тогда споем», — предложил первый. «Я начну, вы подпевайте. Я когда-то пел в хоре мальчиков». «Мальчик!» — заржал второй. «Выхожу один я на дорогу», — затянул первый. Голос у него и в самом деле был. «Сквозь туман кремнистый путь лежит, блестит, ну, блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу», — подхватил второй. «И звезда звездою говорит», — присоединился Леха. Пели пьяно, навзрыд все трое. Леха валялся на кровати в куртке, кепке, брюках, одном ботинке. Тома, укутавшись в платок, ходила по комнате, не решаясь разбудить его. «Леш! Алеша!» — наконец позвала она. «Ух!» — промычал Леха. «Проснись, милый, а?» «Отвяжись, Том. Звонил Митя». «Какой еще Митя?» Женин муж. Ты оставлял телефон. Ну? Женя отравилась. Леха приподнялся, сел на кровати, стянул с головы кепку, запустил в угол. Ты что, Том? Она смотрела на него печально. Она жива, слава богу. Не надо было тебе пить, Леш. Ну что ты, Жень? В больничном халате, не по размеру, сдавшая, неприбранная, с темными провалами под глазами, Женька была похожа на подстреленного галчонка. Что, Леш, устроила спектакль? Знала, что все обойдется? Знала. Участия захотелось, нежности. Я теперь свободна. Перейду на бублики, заберу сына. Я вам буду стипендию высылать. Милый ты мой комарик. Когда ты рядом, мне спокойно. В тебе есть надежность. Я некрасивая. «Красивая!» — он поцеловал ее волосы. «Хочешь, я тебе с севера мужика привезу, дремучего, непорочного?» «Нет», — сказала Женька серьезно. «Я теперь работать буду. Сяду за стол и буду работать, работать. Я же способная. Ты умница». «Умница!» Она шла по больничному вестибюлю к дверям, замазанным пожелтевшей краской. Обернулась, худая, угловатая. «Я красивая, я умница. У меня все впереди, правда?» «Правда», — Леха неуверенно пожал плечами. «У нас все впереди, да?» «Да». «Сейчас меня поглотят эти двери». И теперь мы встретимся, когда что-нибудь будет позади. Ведь будет же? Будет, — как завороженный ответил Леха. Прощай, комарик. Прощай, Женька. Вновь пробивались в вечернем небе габаритные огни самолета. Под крылом темнело и волновалось ночное море. Леха смотрел в иллюминатор. Жизнь действительно дается один раз. Какие уж тут шутки. Говорят, после смерти мы повисаем каплями в бесконечных глубинах мироздания и тяготимся своими грехами. Высшая субстанция природы, человек, обречена на вечные муки и одиночество. Смерть не приносит нам ни покоя, ни отдохновения, жизнь тем более. Самое страшное, что рядом с тобой висят миллионы таких же капель, и ты не знаешь, кто они. Может, рядом твоя мать, единственная женщина? Мама, мама, помнишь, как я читал тебе, помнишь? Но вот приходит день и час, когда твоя мать надевает очки. Это очень трудно, потому что отныне тебе все придется решать самому. Еще вчера она раскатывала тесто на кухне. Ты вошел и залюбовался ее нежными и сильными руками, ее прямой спиной, собранными в пучок волосами, в которых до сих пор не замечал седины. Но вот... Она надевает очки, обыкновенные, как у всех, и читает на веранде под бронзовым абажуром, перевязанное крест-накрест теплым платком. Все так и было не раз. Но сегодня тебя охватывает особое волнение. Хочется плакать. Ты часто куришь, выходишь, неслышно прикрывая дверь, возвращаешься и смотришь на мать сзади, сбоку, украдкой, будто невзначай. За окнами темно, идет дождь, Слышно, как ветер перебирает листья в саду и падают на землю тяжелые яблоки. А в тебе что-то случилось. Ты хочешь подойти к матери, обнять ее, сказать: «Не волнуйся, мама, я здесь, твой сын, я не оставлю тебя». Но вместо этого выходишь в сад и, подставив лицо дождю, сглатывая тяжелые, непривычно солоноватые капли, как никогда отчетливо понимаешь, что, наконец, стал взрослым.